После этого автор опять же переходит к другой теме, имам Ахмед рахимахуллах. Опять же, тема, почему он говорит об этом. Естественно, о хадисах, как мы уже сказали, что ахлюль бида, то есть пришли ясные хадисы, текстов Корана и Сунны, и ахлюль бида предпочитают свой неполноценный разум, отрицая эти хадисы и толкуя это по-своему. Толкуя это, как мы говорим, как научают их шайтаны, валияду билля. И автор говорит, имам Ахмад здесь, валь иман биль мизан йом аль кияма камаджа. Посмотрите, камаджа, почему говорит камаджа? Иман, вера в том, что в судный день дела рабов будут взвешены, так как это пришло в достоверной сунне. Не толкуя, что это что-то другое, что Аллах Субхану ва Тааля, что это имеется в виду здесь справедливость Аллаха, что весов никаких и не будет. Муатазилиты сказали, что весов нет. То есть пришли, Субхан Аллах, ясные аяты, как мы будем зачитывать, ясные хадисы, ясные тексты Корана Сунны, муатазилиты сказали, нет. Разум не принимает. Разум не принимает весовник. Почему? Поэтому ученые здесь говорят, что убеждение Ахли Сунна, то, что появилась Ахлюль Бида. То есть, если бы Ахлюль Бида не было, и ученые бы не говорили об этом вообще. То есть, говорили, что Аллах Субхатара в Коране сказал, что будут весы, будут взвешены дела, или человек будет взвешен по мере своих дел. И в хадитах пришло, что будут дела. И автор говорит, Субхан Аллах, мин усули Ахли Сунна. Это мин усуль, мин из основ Ахли Сунна. То есть, твердая вера в эти хадиты, в ясные хадиты, которые пришли в этом вопросе. Он говорит, байяна галь имам ва карарага аль иман биль мизан йом аль кияма. Говорит, ва аннаху камаджа афил ахбар юзану л'абд йом аль кияма, фаля язину джанаха бауда и так далее. Автор будет упоминать, кто будет взвешиваться на этих весах. Автор говорит, ва аглю сунна юминуна биль мизан. Аглю сунна верят, что в судный день будут весы. То есть буквально. Что говорит? Ва аннаху мизанун хисси. Это действительные весы. Аллаху Акбар. Тузану фиги а'малю л'ибад. То есть, что будет взвешено? Дела рабов. Он говорит, ва анна лягу кифатейни азиматейн. Две великих чаши. Аль кифату л'вахида а'заму минат баки самавати валь ард. Одна чаша больше, чем небеса и земля. Одна чаша этих весов больше, чем небеса и земля. Что указывает на это? Инна самавати саба, валь арадин саба, ля вудиат фи кифа, ва вудиат ля иляха илля фи кифа, раджахат бихинна ля иляха илля. Если бы семь небес и земля были бы положены в чашу, и ля иляха илля положены в чашу, то ля иляха илля перевесила бы. То есть указывает на то, что это кифа, то есть это огромнейшие весы, которые что? Одна чаша, то есть ее достаточно для того, чтобы в нее были положены небеса и земля. Аллаху Акбар. То есть величие Аллаха Субхану Тааля, величие ее творений указывает на величие Аллаха Субхану Тааля и на ужас судного дня. Аллаху Акбар. Пусть Аллах Субхану Тааля упасет. Автор спрашивает, что будет взвешено, естественно, лякин малляди юзану фильмизан. Естественно, у нас пришло множество аятов. То есть, что будет взвешены твои благие дела и твои скверные дела. Аллах Субхану Тааля говорит, фа амма лядина такулят мавазину. Фа амма ман такулят мавазину. То есть, в этом аяте. Фа гуа фи айшатин рады. Тот, которого дела, то есть, перевешены будут, то есть, такулят, тяжелыми будут весы, естественно, его благих дел. Фа гуа фи айшатин рады, то есть, он будет благой жизнью, естественно, рую. Амма ман хаффат мавазину, весы которого будут что? Будут его дурные дела. Тяжелее фа уму гауя, то есть будет в гиене валияду биля, вама адрака магия нарун хамия, то есть адский огонь валияду. Вальвазну йома идиниль хак. Весы в этот день истина, братья. То есть твои дела имеются в виду. Фа ман факулят мавазинугу, фа уляика гумуль муфлихун. То есть преуспевшие весы благих дел, которых будут тяжелыми. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. То есть люди, которых весы, которые что? Весы дурные дела, которые будут тяжелы, то فَأُولَئِكَ الَّذِينَ потерпевшие явный убыток خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. То есть они что, естественно, приступали к границе по отношению к знамениям Аллаха Субхану ва Тааля, священному Корану и так далее. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Когда подуется в горн, естественно, начало судного дня, то Аллах Субханаху ва Тааля говорит, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Когда они будут воскрешены, не будет ни родственных отношений Валя я таса алюн, не будут уже что, ни помощников у них никого. Фаман такулят мавазину фа уля и кагумуль муфлихун. Фаман хафат мавазину фа уля и калядина хасиру анфусам. Фи джаханна махалидун. Тальфаху уджухам уннар. Фагум фи акалихун. То есть то же самое, что мы объяснили. И автор говорит, естественно, хадисы указывают на то, что будут взвешены дела. Основа, то есть в текстах, что будут взвешены дела. Но также пришли хадисы, что будет взвешен кто? Человек. Сам человек будет взвешен, и его тяжесть на весах будет по мере, что? Будет по мере его дел, по мере его имана. И поэтому, субханаллах, у нас в достоверном сборнике, когда Абдуллах ибн Масуд, амамахум, то есть был перед сподвижником, факашафа кирихан сакий Абдуллах ибн Масуд, фадахика сахаба. То есть Абдуллах ибн Масуд был, что очень худым. И ноги у него как спички были, как говорят. То есть очень худой. И подул ветер, что и поднялся его юзар, они видели, что, то есть, что его ноги, очень тонкие ноги. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мимма тадхакун, что вы смеете, почему вы смеетесь? Калю миндикати сакайхи, я расулаллах, говорит, что из-за тонкости его ног. То есть, что его ноги худые. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что? والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. Клянусь Аллахом, клянусь тем, чьи длани моя душа, что эти ноги будут на весах Аллаха Субханта тяжелее, чем гора Ухуд. Мы говорим, гора Ухуд 7 километров в длину и более километров в ширину. И плюс еще в глубину, намного больше, чем в высоту. Это. И посмотрите, здесь указание на то, что он говорит, فَمَلَّذِي ثَقَّلَهُمَا. Что сделало ноги Абдулла ибн Масуда и его вообще тяжелыми? Его дела, его иман. И опять же, субханаллах, у нас в достоверном сборнике «Иннаху ля юкта бирраджули л'адыма ссамин йом аль-кияма, фаля язину индаллахи джанаха бауда». Придут с человеком, что жирным, здоровым человеком, может быть, в этой жизни он что-то себе представлял. Но в судный день он не будет на весах что? Не будет весить и вес комариного крыла. То есть указание на то, что люди тоже будут взвешены. Здесь это автор говорит. Фаля нукиму лахум йоум аль-кьямати возна. Никакого веса у Аллаха субхану ва тааля они, неверующие, естественно, не будут иметь. Здесь имеется в виду. Он говорит, хадитов в этом очень много. Мы уже говорили, братья, опять же, субханаллах, последний хадис у имама аль-Бухари. Калиматани хафифатани аля лисан, такилятани фильмизан. Два слова, легкие, что на языке, тяжелые на весах, хабибатани лир-рахман. То есть, любимые у Аллаха, субханаху та'аля, или рахман, субханаллах и бихамди, субханаллах ля-адым. Два выражения. Легкие на языке, тяжелые на весах, мы говорим, посмотрите. Дела человека тоже будут взвешиваться. Это. Хадит уль-Битака, то есть автор опять же говорит, субханаллах, длинный хадит, когда мы говорили, что человек, у него фаюн шару алейхи тисатан ва тисаина сиджиллан, куллю сиджиллин маддаль басар саиат. Человеку 99 свитков будет даны, что? Будут даны, и если бы, субханаллах, они, говорит, маддальбасар, человек, насколько он видит, эти бы свитки были бы раскручены, то есть расстелены, то в них, субханаллах, одни скверные дела, валиядубилля. То есть они будут положены, что? В одну чашу. И в другую, субханаллах, будет положена карточка. Мы знаем хадитуль-битака. Будет положена карточка в другую. Это карточка ашхаду ан ля иляха илляллах. То есть это достоинство. Ва анна Мухаммад Расулиллах. Фаякуль ахдыру. Фаякулю, я робби, ма гадихи л-битака, ма гадихи сиджиля. То он скажет, что это за карточка по сравнению. То есть уже будет уверен, что он обречен на погибель. Скажет, что это за карточка по отношению к этим делам. Фатудау сиджилят фи кифа, фаташат сиджилят, ватакулят л-битака, ля яскулю шей бисмиллахи рахмани и так далее. То есть он говорит, что взлетят из-за тяжести этой карточки, взлетят 99 свитков его дурных дел. То есть, насколько тяжелы, мы говорили, братья, насколько тяжелый таухид на весах Аллаха, субхану ва тааля. Таухид, мы говорили, братья, если молитва к молитве, Рамадан до Рамадана, и так далее. Умра к умре. Стирается, что стираются грехи. Что говорить о таухиде? То, ради чего были созданы небеса и земля. Все сущее было создано ради ля иляха илляллах. Самое великое благое дело. Потому что изучение, воплощение в жизнь, распространение. Насколько это тяжело на весах Аллаха субхану ва тааля. Мы даже себе не представляем. Но автор говорит, братья, здесь важно. Вопрос. Фагада арджа хадисин ли ахлиль мааси. Он говорит, что это самый сильный хадис, который вселяет надежду, что? Вселяет надежду грешникам, единобожникам. Фи исватуль мизан. Естественно, в этом хадисе утверждение, что автор хочет сказать, что конкретно будут весы в судный день, буквально. Хадис объясняет, описывает подробно. Он говорит, лякин кейфа наджага дарраджуль, как был спасен этот человек. Алейса куллю муслим лягу мисля гадиль битак. Он говорит, разве не у каждого мусульманина, то есть ля иляха иллах, такая карточка, разве не у каждого мусульманина? Но вместе с этим будут мусульмане заходить в огонь в алия дубеля. То есть говорит, разве не у каждого, почему, то есть этот мусульманин, его ля иляха иллах, почему оно перевесило? Вот кафиру миля уса юаддабу финнар, многие из грешников будут наказаны огнем в алия дубеля. Вот аль-джаваб, ответ, анна гады аль-битака, ляти фия тилька аль-керимат, каля гада раджуль ан ихлас, ван сидк, ван тауба. То есть человек сказал это что? Не просто на языке. И поэтому то, что он говорит, с искренностью сказал, с правдивостью и каясь перед Аллахом субхану ва тааля от своих грехов. Поэтому мы говорили, братья, когда мы говорим свидетельство шагада, шагада, свидетельство, то ученые говорят свидетельство что? У нее есть три столпа. Свидетельство, когда ты свидетельствуешь, это ты что? У тебя знание о том, что ты свидетельствуешь, не так ли? Человек приходит в суд, и ему говорят свидетельство, если человек вообще не видел, не знает, как он может свидетельствовать. И люди, которые что? Не знают значения ля иляха илляллах, то есть свидетельство ничто на весах Аллаха субхану ва тааля. То есть человек, во-первых, должен это знать. Потом он говорит, посмотрите, здесь сыдык, человек должен быть правдив в своем высказывании. Иначе будет лжесвидетельство, если человек лжец. Говорит, ля иляха иллах, на самом деле, что не убежден. Сыдык, абсолютная убежденность в этом, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И потом ученые говорят, должны быть дела. И почему? Потому что человек, который что? Человек, который знает и свидетельствует, и идет поклоняется кому-то другому, помимо Аллаха, субхану ва тааля. То есть этот человек, либо он не знает, что такое ля иляха иллах, либо что? Либо этот человек лжец. То есть его слова неправдивы. Если человек знает, что такое ля-ля-ля, недостойного поклонения. И с истинным убеждением это говорит, он правдив в своих словах. Человек не будет поклоняться кому-то другому, говорит. Мы либо это невежда, либо лжец в алия дубля. Поэтому посмотрите, он говорит, особенно, почему Аллах субхану ва тааля некоторым прощает. То есть, манкяна ахиру калямихи ля-иляха-ля-лал дахаляль-джанна. Последние слова которого ля-иляха-ля-лал. Потому что этот человек, посмотрите, говорит, каляга анихлас васидику. Это искренний человек сказал и правдиво сказал. И он понимает значение этого, что такое нет достойного поклонения Аллаха. Фамтада кальбу би махаббатилля. Посмотрите, что его сердце переполнилось любовью к Аллаху субхану ва тааля. То есть сердечное, насколько он объясняет, автор здесь, что ля иляха иллах это сердце. Это не просто язык. Говорит, насколько сильны сердечные виды поклонения. То есть ля иляха иллах содержит в себе, то есть что мы говорим, что ибадатуллах махаббатан ва ля иляха иллах, чтобы достойный поклонения с любовью и с возвеличиванием. Это человек, который истинно понял, возвеличил Аллаха субхану ва тааля. Если человек возвеличил Аллаха субхану ва тааля, его сердце и сердце переполнилось любовью, то однозначно человек, что сожалеет от своих грехов. Вместе с этим говорит субханаллах, что фаида каля шахс ля иляла дауфа ихлас и так далее, тати шубугат ва шахават. Когда вот эти вот что? Шубугат ва шахават, когда? Потому что искренность слабая у человека. Поэтому что страсть приходит, побеждает человека и так далее. Валлаху субхану ва тааля аль-мустаан. В любом случае, автор здесь указывает на то, что что говорит, если у человека вообще, то есть человек понял, и автор говорит, что эти люди, то есть которые сожалеют, то есть в большинстве случаев они сожалеют, когда сожалеют перед своей смертью, то есть о том, что они делали, и искренне говорят, ля или Аллах, может быть, кается и так далее. Говорит, что Опять же, то есть мы говорим, мин мукаммилят и таухид. Мукаммилят, то есть человек, который искренен в своем единобожии. То есть это искренность единобожия, мы говорим единобожие, что это, естественно, поклонение Аллаху, как молитва и так далее мы говорим. Но это основа этого сердечные виды поклонения. И человек, он говорит, что человек не остается упорствующим в своих грехах. То есть человек истинный единобожник не остается упорствующим в своих грехах. Понятно? Он говорит, валида пашат и сиджилят ватакулят ильбитака, лякин ида дауфат калимату таухид, джаат и шубхат ва шахават и так далее. Он говорит, поэтому, что вот эта вот битака, вот эта вот карточка, она когда тяжела? Что человек понимает, что такое ля илля Аллах, и искренне это говорит. Правдиво это говорит. И мы говорим, что здесь муатазилиты сказали, что это не что-то, то есть материальное, то есть весы, это что-то второстепенное и так далее. Мы предпочли свой неполноценным, как говорят, фабисабаб и артимадихим аляль акль. То есть одна из основ муатазилитов это акль, разум, валияду билля. Разум у них доказательство разум. Валлаху субхану ва тааля аль мустаан. И мы уже объяснили убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа в этом вопросе.